Литнет представляет. Такабир. Трон знания. Книга третья. Читает Ростислав Парцевский. Моим дочерям посвящается. Пролог. Землю потрясали природные катаклизмы. В морской пучине тонула суша. Землетрясения и извержения вулканов выталкивали со дна океанов новые материки. Лишь краеугольные земли и лунная твердь, два континента, разделенные тайным морем, сохранили свою историю, меняя очертания и приспосабливаясь к капризному климату. Миновали тысячелетия. Дикость человечества и грубость нравов отошли в прошлое. Цивилизация переболела детскими болезнями и достигла очередной стадии развития. Страны одного материка принялись делить территории и спорить, чья религия древнее и главнее. Второй материк превращался в монолит. Здесь Бог один и вера одна, и государства одно за другим становились частями целого. Король Тезара собрал за столом переговоров правителей всех стран краеугольных земель. Войны затерялись в истории. Наука развивается на благо мира. Благосостояние народа растет, и нам стало скучно, сказал Моган Великий. Мы перечерчиваем карту мира, сталкиваем верующих лбами. Мы теряем контроль над своими низменными побуждениями. Скоро мы решим, что холодное оружие устарело. Военизируем науку и промышленность. Возомним себя богами и уничтожим все, чего достигли. Я предлагаю пойти по новому пути. Пути нравственной чистоты и справедливости. Давайте займемся развитием духовной стороны общества. Давайте построим мир без насилия, где будут главенствовать законы, а не сила. Избавимся от оружия и отменим смертную казнь. Чтобы лучше понимать друг друга, давайте говорить на одном языке – слоте. И тогда мы станем тверже тверди, а лунная твердь будет всего лишь заморской землей. К миру без насилия примкнули 43 страны. Остальные 17 не поддержали идею Могана и получили статус отвергнутых. Раскол краеугольных земель на два лагеря вынудил новоявленное содружество внести изменения в договор. Вместо единой миротворческой армии в странах были сформированы войска быстрого реагирования на случай военной интервенции. Границы между миром и отвергнутыми перекрыли рвами, доверху наполненными колючей проволокой. Как в насмешку над неудачей великого, сверхдержава лунной тверди сделала ответный ход. Со словами «сила Ракшады не в оружии» заменила каждый клинок воинам, обученным убивать. Когда Моган, вопреки громким заявлениям, поработил нищее порубежье, Ракшада нанесла второй и весьма болезненный удар по его авторитету. Оборвала все связи с Тазаром. Спустя 20 лет Моган подарил колонию своему сыну Адеру Каро, желая разбудить в нем правителя. Подарил как изгаженное блюдце, портящее вид праздничного стола. Адер, сын великого пролагателя новых путей, нанес третий удар по авторитету отца. Выбрал для порубежья иной путь. Мир опешил и замер в ожидании развязки конфликта.